Глава 11. Госпожа Мордотанаки возвратилась к себе тоже около того самого времени, когда доплелся домой изувеченный Варнава Припотенский. Быстрая езда по ровной, крепкой дороге имела на петербургскую даму то приятное освежающее действие, в котором человек нуждается, проведя долгое время в шуме и говоре, при необходимости принимать во всем этом свою долю участия. Мордотанаки не смеялась над тем, что она видела. Она просто отбыла свой визит в низменные сферы и уходила от них с тем самым чувством, с каким она уходила с Кристин своей экономки, упросившей ее когда-то быть восприемницей своего ребенка. В этом удобном состоянии духа она приехала домой, прошла ряд пустых богатых покоев, разделась, легла в постель и, почувствовав, что ей будто холодно, протянула руку к пледу, который лежал свернутый на табурете у ее кровати. К удивлению своему, раскидывая этот плед, она заметила посредине его приколотую булавкой бумажку. Это был вчетверо сложенный тонкий почтовый листок. Сонная красавица взглянула внимательнее на этот «суплемент», дополнение, по-французски, к ее пледу, и посреди странных бордюрок, сделанных по краям листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово «Пароль донер». «Что бы это могло значить?» — подумала она, и, выдернув булавку, развернула листок и прочитала. «Милостивая государня, извините меня, что я пред вами откровенный, потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь и Бога благодарю, что вы отъезжаете устроить к ночи ваших любезных детей. Дай Боже им достигнуть такой цели, как матушка ихняя. Прошу вас покорнейше написать ответ. Если же вы находите, что повер давня не заслужил расположения, то удостойте своим наземным почерком, который будет оценен в душе моей». «Неземной я вас называю, вы души моей кумир, вам всю душу открываю, в вас сокрыт волшебный мир. Капитан Повердовня». Мордотанаки расхохоталась, еще раз прочитала послание влюбленного капитана и, закрыв серебряным колпачком парафиновую свечку, сладко уснула, подумав: «Bon diet voilà la véritable Russie! Боже мой, вот она, настоящая Россия!»